Глава 14. Стефания. Гости расходятся. Я прощаюсь с родителями, подругой, посматривая в окно. Романов ждет меня в машине. Мужчины довольно быстро поговорили. Владимир сухо со мной попрощался и уехал, а Романов прислал сообщение, что ждет в машине. А я стою возле бара и думаю, стоит ли мне вообще ехать с Глебом? Может, проигнорировать этого властного гада? Он слишком давит на меня. Но взрослые люди не бегут от проблем, они обсуждают их, а жаль. Даю персоналу последние указания, подхватываю пальто, сумочку и выхожу из ресторана. Сажусь в машину к Романову, глубоко вдыхаю его запах, которым пропитан салон машины, и откидываюсь на спинку. «Ты долго?» «Ну, извини, не могла выгнать родителей и друзей ради тебя», — немного нервно произношу я. «Тон сбавь», — кидает он мне и заводит двигатель. «Подожди, остановись! Надо поговорить!» Но Романов даже не думает меня слушать и выезжает со стоянки. «Конечно, мы поговорим. У меня». «Я не хочу к тебе. Я устала и хочу домой!» Меня взрывает его самоуверенность. Романов молчит и прибавляет скорость. «Останови машину!» Я не конфликтная, но еще никто так не выводил меня на эмоции. «Он думает, может управлять мной как игрушкой?» «Останови машину!» — повторяю я. Но меня будто нет. Понимаю, что нужно успокоиться и не злить хищника, иначе он нападет, но мной руководят эмоции. «Ты слышишь меня?» Хватаю его за плечо, но он резко одергивает руку. Задыхаюсь от злости, начинаю дергать дверь, но она заблокирована. Романов сворачивает во двор, проезжает шлагбаум и паркует машину. А я жду, когда разблокируют двери. Как только это происходит, выскакиваю из машины и быстро иду на выход со двора. Мне нравится Глеб, ноги подкашиваются от его близости, но я не хочу быть просто вещью, которую дорого покупают. Я убегаю, пока еще не увязла в этом мужчине. Власть можно преподносить по-разному. Формат Глеба – рабство. А я этого не приемлю. «Куда собралась?» – зло рычит Романов и хватает меня за руку. «Домой!» – дергаюсь, пытаясь вырваться, но все бесполезно. Он держит меня мертвой хваткой и тащит за собой. «Не дергайся, не зли меня!» — сквозь зубы проговаривает Глеб. «Ты не имеешь никакого права!» — впиваю ногти в его крепкую ладонь, которая больно сжимает мое предплечье, но ему все равно. Глеб злится еще больше, хватает меня и закидывает на плечо, как мешок. Когда я начинаю сопротивляться и колотить его по спине, то получаю ощутимый болезненный шлепок по заднице. Он заносит меня в квартиру, ставит на ноги и запирается. А я стою в прихожей и глубоко дышу, пытаясь прийти в себя. С этим человеком невозможно вести нормальных разговоров. Есть только его желания и приказы. Романов разворачивается ко мне, и я отступаю. Его темный тяжелый взгляд не несет ничего хорошего. Меня кидает в жар и спирает дыхание. Романову не нужно ничего говорить или угрожать. Один его вид и отрывистые движения, когда он снимает с себя пальто и пиджак, несут угрозу. Продолжаю отступать и натыкаюсь на стену. «Кажется, ты хотела поговорить». Голос пугающе тихий, ледяной, от которого идет холодок по позвоночнику. Обращаю внимание на его расцарапанную мной кисть, и мне не стыдно. Я и сейчас готова вступить в схватку с этим хищником. Но как только я смотрю в его глаза, все желание пропадает. Он словно подавляет волю, подчиняя себе. «Я уже ничего не хочу с тобой!» Все-таки выдаю я, начинает тяжело дышать, поскольку между нами сгущается воздух, становясь очень тяжелым. Романов лишь снисходительно усмехается и подходит ко мне вплотную. Обхватывает талию сильнее, вжимая в стену. «Так что тебя не устраивает, Стефания?» Он всегда по-особенному произносит мое полное имя, и это очень подкупает. «То, что вы не умеете просить, Глеб Александрович, только приказывать. Вы относитесь ко мне как к собственности и близко не подпускаете», — выговариваю я на одном дыхании. А он смотрит мне в глаза, будто заглядывает в душу, и переворачивает все там. Запрокидываю голову и глубоко вдыхаю, поскольку мне катастрофически не хватает кислорода. «Да, ты принадлежишь мне. Соответственно, ты моя собственность», — вкрадчиво говорит он, — и начинает водить носом по моим скулам, щекам и виску. «Но ты неправильно воспринимаешь принадлежность мне». Сердце начинает бешено биться, разгоняя по крови адреналин. Во мне бушует несколько эмоций. Злость, неприятие и одновременно страх и ненормальное возбуждение от его близости. Я не хочу делить тебя ни с кем, даже в эмоциональном плане. В наших отношениях я решаю все за тебя, лишая права выбора, потому что моя женщина до конца отдается мне. Выдыхает мне в губы, но не целует. Разве это плохо? Плохо. Ты относишься ко мне как к вещи. Выдыхаю ему в губы, потому что наглые руки блуждают по телу, сжимая и грубо лаская. Нет, ты ошибаешься. Не как к вещи, а как к собственному телу. Боже, я дура, потому что млею от его бархатного голоса и того, что он присвоил меня себе. Или ты считаешь, что я должен считать тебя общественным достоянием? Немного зло рычит Романов, прикусывая мою нижнюю губу. Нет, уже со стоном отвечаю я, начиная терять себя. Его ладонь поглаживает мою грудь, потираясь об твердый сосок, и меня выгибает. Неосознанно вжимаюсь в Глеба сильнее и чувствую его возбужденный твердый член. «Ты моя!» Цепляюсь за его плечи, сжимаю, потому что в какой-то момент мне становится его мало. «А теперь ответь мне, почему вокруг тебя вьется твой бывший мужчина?» Он сжимает мой сосок через платье, и я вскрикиваю. «Может, потому что тебя нет рядом?» С вызовом отвечаю я, смотря на Романова поплывшим взглядом. Да, я снова играю с огнем. Страсть, злость и возбуждение — взрывоопасная смесь. «М-м-м», — усмехается Глеб. «Дерзкая, значит. За непослушание, истерики и дерзость надо отвечать». Хватает меня за скулы и проходится кончиком языка по губам. Сама тянусь за поцелуем, но разочарованно выдыхаю, когда он не позволяет себя поцеловать. Романов отпускает меня, немного отступает, осматривая мое дрожащее тело. Голова идет кругом, возбуждение зашкаливает, и я уже ничего не соображаю. Я, как дикая кошка, ведомая своим самцом, готовая принять все, что он сделает. Сглатываю, когда Романов расстегивает черный кожаный ремень на брюках и снимает его. Наблюдаю за ним, не понимая, что происходит. Вздрагиваю, когда он подходит ко мне и надевает ремень мне на шею. «Тихо, не бойся. Это наказание. За все нужно расплачиваться, Стефания. Будешь послушной, тебе понравится». Его голос тягучий, дурманищий. Романов затягивает ремень на моей шее, словно поводок. Вот так выглядит власть, Стефания. Вновь проводит носом по моему виску, глубоко вдыхая. «От тебя пахнет соблазном и сексом. Я не ангел, и мы сейчас очень сильно нагрешим». Он и правда демон, который искушает. Романов наматывает край ремня на ладонь и ведет меня за собой в полумрачную спальню. Глеб останавливается возле кровати и включает только один светильник. «Отхлестать бы тебя этим ремнем, но мне жаль твою упругую попку». Он хватает вверх платье и спускает его с плеч, оголяя грудь. «А ты, оказывается...» «Молчи! Ты уже все сказала», — грубо приказывает он. «Это какая-то опасная, волнительная, но очень возбуждающая игра, и я принимаю ее правила. В Романове чувствуется сила, власть, которой хочется подчиняться в моменты близости. Он сам снимает с меня платье, цепляет трусики, садится на корточки и стягивает их с ног. Поднимается вверх, отступает, рассматривая, и вновь хватается за ремень, притягивая меня к себе». Целует жадно, немного болезненно, кусая губы, будто и правда наказывает. А у меня ноги подкашиваются, заводит до предела, а потом медленно, издеваясь, ласкает языком губы, исследуя ладонями тело, талию, бедра, обманчиво нежно. Рывок разворачивает к себе спиной и поворачивает ремень к себе, вновь держа за поводок. «На колени, на кровать». Закусываю губы и делаю так, как он говорит. «Вниз!» — надавливает на спину, вынуждая прогнуться. «Голову на кровать, бедра ко мне!» «И замри в этой позе!» Его голос хрипнет с каждой секундой. Делаю, как он говорит, прогибаюсь, прижимаясь щекой к холодному покрывалу. Это самая открытая и уязвимая поза. Я не вижу, что он делает, откровенно выставляя перед ним бедра. Романов поглаживает мою попу и потом хлестко шлепает с характерным звуком. Вскрикиваю, потому что это больно, бедро сжет, пытаюсь перевернуться, но Глеб удерживает меня за ремень и вновь поднимает бедра. «Тихо! Терпи! Это наказание!» Усмехается, поглаживая место удара. Накрывает лона, ласкает пальцами складки, раздвигая их. «Но оно может стать сладким!» Задевает клитор и меня окатывает жаром. А дальше следует еще один хлесткий шлепок. Он делает это особенно, скользящими шлепками, которые только обжигают кожу, заставляя ее гореть. Поглаживает и вновь бьет в то же место, одновременно массируя клитор. Очень нежно, контрастом со жгучими ударами. Он шлепает еще и еще, и я в какой-то момент непроизвольно стону, подставляя бедра для удара. Болезненный жар расползается по бедрам и устремляется в лоно. Клитор пульсирует, мышцы влагалища сокращаются и возбужденно тянет низ живота. «Вот видишь, наказание может быть сладким», — возбужденно шепчет он, наклоняясь ко мне, поглаживая горящие бедра и убирает упавшие на лицо пряди волос. Он дергает ремень, немного затягивая, и посылает еще один удар, который уже несет экстаз. Это такие новые порочные ощущения, от которых я теряю разум. «А-а-а!» — протяжно стону, чувствуя прилив влаги между ног, когда Глеб нажимает на клитор и отпускает меня. «Стой в этой же позе!» — приказывает он и отходит от меня. Слушаю его тяжелые шаги, звук открывающегося ящика, шуршание упаковки и кусаю губы. Глеб возвращается ко мне, поглаживает горящие бедра, сам раздвигает мне ноги, проходится пальцами по мокрым складочкам, раскрывая их, и я всхлипываю, когда к клитору прикасается что-то холодное. «Хочешь кончить?» Он размазывает влагу холодным предметом, а я уже не могу говорить, только жалобно стонать. «Отвечай!» «Да!» — выкрикиваю, потому что пытка невыносима. И в этот момент предмет включается, начиная вибрировать мощными толчками. «Черт! Это самый сильный вибратор!» Настолько, что у меня начинают дрожать ноги. Молча это выносить невозможно. И я вскрикиваю от каждого сокращения. Воздух раскаляется. По коже волнами бегут мурашки. Тело горит от острого удовольствия. Пытаюсь свести ноги, потому что в какой-то момент становится невыносимо хорошо. Но Глеб грубо разводит мои ноги. Мне кажется, я сладко умираю от приближающегося оргазма. Реальность стирается. Есть только экстаз, похоть и жажда взорваться от неземного блаженства. Сжимаю покрывало и закусываю его зубами, взрываясь от наслаждения. Мышцы ритмично сокращаются, клитор пульсирует, а ноги дрожат. Не могу остановиться. Кажется, оргазм бесконечный, и он сносит меня мощной волной. Тихо, тихо, моя хорошая. Романов поглаживает меня по спине, наклоняется, целует бедра, поясницу, а мне хочется плакать от сильных эмоций. Я где-то читала, что женщины могут плакать в момент оргазма, но никогда не верила. Он не оставил меня в покое. Романов еще долго трахал меня в своей кровати в разных позах, терзая мое тело, которое я с удовольствием ему подставляла. Он был и нежен, и груб, но мне все дико нравилось. Кажется, на моей коже остались отметины от его пальцев и губ. Он отправлял нас в личный рай или ад, мне все равно. Близость с этим мужчиной – это не просто секс, это нечто другое, глубокое, мощное, то, что никогда не забудется. Он настолько меня вымотал, что я отключилась на его груди, слушая монотонный стук сердца. Просыпаюсь я от того, что что-то щекочет мое лицо. Открываю глаза и вижу нависающего надо мной Глеба. В окно бьет солнечный свет, по ощущению, уже позднее утро, если не полдень. Глеб уже одет и, как всегда, шикарен. На нем темно-синяя рубашка с металлическими запонками, черный галстук, брюки и вчерашний ремень, который вызывает во мне бурю эмоций. От него пахнет свежестью и терпким парфюмом. Он поглаживает меня по щеке и усмехается. «Доброе утро, Стефания. Как себя чувствуешь?» «Хочу сказать, великолепно, но потягиваюсь и понимаю, что у меня ноют мышцы». Саднит между ног и немного болит попа от вчерашнего наказания. «Ясно», — усмехается он, видимо, видя все на моем лице. «Выспись, прими джакузи с гидромассажем, выпей кофе, и как придешь в себя, звони, пообедаем вместе». Киваю ему, улыбаясь, и вожу пальцами по ремню. «Вижу, тебя впечатлил этот ремень?» — кривовато улыбаясь, спрашивает Глеб. «Меня впечатлил его обладатель. Я знал, что мы идеально сойдемся в пороках». Глеб наклоняется, целует меня и отходит к креслу, где висит его пиджак. Одевается и покидает комнату, а я переворачиваюсь, зарываясь в подушки, которые пахнут моим мужчиной, и опять засыпаю.